Книга Света, равно как и Сантьеведа Перуна, содержит намеренно пропущенные строки. Со слов отца Александра, в этих пропущенных строках содержится информация, разглашение которой в наше время может привести к непредсказуемым результатам, если попадет она не в те руки. Для правильного восприятия текста в таких местах будут делаться паузы длительностью около 3 секунд.